На самом деле, в некоторые дни он не смог бы поужинать без этих денег. Когда есть было совсем нечего и денег не было, я специально катил коляску по их пути, двигаясь нарочито медленно на случай, если никто из знакомых девушек еще не работал на улице в этот час. В помощь этих женщин было столько бескорыстия, ведь они ничего не просили взамен. Простая человеческая доброта. В дни неуверенности я представлял нас странствующими в пустыне, зная, что нам укажут путь к земле обетованной, и что Бог посылал нам манну небесную таким необычным способом, чтобы накормить нас. С тех пор никто не мог унизить проститутку в моем присутствии. Конечно, я не оправдываю проституцию, но это их выбор, и я не имею права вмешиваться. А мое дело — это только Уолл-стрит и больше ничего. Набирая телефонные номера с улыбкой, на работе я становлюсь телефонным гением, самым лучшим продавцом для неподготовленных клиентов. Это моя жизненная сила. Каждый из этих 200 звонков откапывает нас из этой ямы, возможно, в час по чайной ложке, но тем не менее. Необходимость срочного заработка возрастает и стимулирует меня все больше, когда я смотрю на своего сына, оставляя его каждое утро, зная, что не могу позволить себе роскошь просто сохранять оптимизм и выполнять свою работу. Нет, я должен добиться всего уже сегодня, я не могу расслабляться, надеясь, что нагоню завтра. Нет, черт возьми, только сейчас. Никто не поставляет мне клиентов, я не Дональд Тернер, у которого есть брат наверху. Я не один из ветеранов, у которых давно созданы базы клиентов. Остается просто обслуживать их. Все зависит от меня. Каждый телефонный звонок — это шанс. Это возможность приблизиться еще на чуть-чуть к тому дню, когда у нас будет свое жилье, к лучшей жизни, к которой я стремлюсь, к жизни, наполненной счастьем для меня и для моего сына. Ничего не объясняя, несколько раз я приводил Кристофера с собой на работу, что было еще одним доказательством моего трудолюбия для коллег. Когда все расходились, обычно ровно в 5, самое позднее в 5:30, я какое-то время продолжал делать звонки. Потом мы ложились под стол и засыпали. Все в офисе привыкли к тому, что я задерживался допоздна, и никто ничего не заподозрил. Некоторым это казалось забавным, большинство моих сослуживцев ободряюще кричало мне, уходя: «Давай, сделай их всех». С утра они вели себя точно так же, когда приходили на работу к 7:30 или к 8 утра. Я в это время уже сидела за своим столом, обзванивая клиентов. Кристофер рассматривал книжку с картинками или рисовал что-то на бумаге. У него была необычная способность играть одному и не отвлекать меня от работы. Единственным человеком, которого все это удивляло, был менеджер отделения. Каждое утро он обычно первым приходил в офис. Он ни разу ничего не сказал, но я был уверен, что он удивлялся, как мне удавалось каждый раз приходить раньше его, да еще и с ребенком. Насколько мне было известно, никто не подозревал, что мы с Кристофером спали под столом, когда нам некуда было идти. Иногда я отводил его к бэбиситтеру рано утром, вечером забирал и приводил в офис. Иногда он оставался со мной в офисе на весь день. Но они знали, что я жаждал успеха. Только они даже не подозревали, до какой степени, ведь нам в буквальном смысле нечего было есть. Самым лучшим стимулом для меня стали обстоятельства. Я принял решение создать свою клиентскую базу,